с предсказаниями, что все будут разделены. Дети, родители, братья, свекровь и невестка и так далее. Все будут разделены на почве религии. А как же тогда блаженные миротворцы? Благодарю вас за этот вопрос, Галина Петровна, потому что он касается некой сути того, что происходит и с миром, и с человеком. Внешне слова Спасителя выглядят очень странно. Особенно на фоне его проповеди о мире. Действительно, блаженны миротворцы. Я есть мир ваш. Призывы к миру содержатся как в Новом, так даже и в Ветхом Завете. И поэтому Церковь, продолжая служение Спасителя, всегда воспринимала миротворчество как одну из своих пасторских задач. Собственно говоря, проповедь Церкви в первую очередь обращена к людям с целью сохранения мира в их отношениях. Наш призыв к нравственному совершенствованию личности реализуется в социуме как раз именно через установление таких отношений, которые исключают вражду, конфликт и все сопутствующие вражде и конфликту обстоятельства. Поэтому нету никакого основания утверждать, что слова Спасителя «Я принес не мир, но меч» ставят как бы под сомнение или противоречат всему тому, чему учил он, и всему тому, что, отталкиваясь от его учения, проповедует Церковь на протяжении 2000 лет. Но, с другой стороны, слова сказаны, и необходимо ясно понимать, что имел в виду Спаситель. Вот та трактовка этих слов, на которую вы ссылаетесь, что речь, мол, идет о внутреннем разделении человека, что Слово Божие внутри человека создает как бы разделение между добром и злом, между правдой и ложью. Это справедливое утверждение. В другом месте Священного Писания мы находим такие слова, что Слово Божие как обоюдоострый меч, который разделяет душу, тело, члены, сознание человека. Обоюдоострый меч, который разрушает некую внутреннюю целостность человека. И кому-то тоже может показаться это странным, ведь внутренняя целостность – это то, что опять-таки проистекает из призыва евангельского. Целомудрие – это есть способность человека сохранять внутреннюю целостность. Вот с какой стороны ни посмотри, везде вроде как возникает проблема. А проблема действительно есть. Мы говорим, что в природу человека заложена способность отличать добро от зла. Это есть нравственное чувство. Но мы знаем, как это нравственное чувство разрушается в человеке. А если взять всю эту многотысячную историю человеческой цивилизации, ну что бы осталось от этого нравственного чувства, если бы не было внешнего раздражителя? Вот этого божественного слова, которое постоянно напоминает человеку о том, что есть добро, а что есть зло. Да все бы давно уже были во власти этого зла. Была бы целостность. Но это была бы страшная целостность. Это была бы целостность не на основании Божьей правды, а на основании дьявольской лжи и греха. Вот иногда, оценивая свою собственную жизнь, а особенно оценивая как бы внешние обстоятельства жизни, мы действительно говорим о том, что зла слишком много. Мир как бы во зле лежит. Зло – это действительно великая сила в этом мире, которая не безразлична к человеку, которая распространяет, захватывает человеческие души, подчиняет себе людей. И Слово Божье, Слово Спасителя, есть действительно обоюдоострый меч, который, рассекая человеческое сознание, противопоставляет злу добро. Я принес не мир, но меч. Я принес вот эту альтернативу в мире, где никакой бы альтернативы не было. Господь принес возможность выбора. А разве зло так спокойно может отдать человека и предоставить ему возможность этого выбора? Зло будет удерживать всегда человека в своем плену. И для того, чтобы вырваться из этого плена, нужна борьба. И меч является символом этой внутренней борьбы, которая совершается в глубине человеческого сознания, в глубине души, через волю человека. Разве сегодня великий призыв Спасителя «любите друг друга» не является ошеломляющим вызовом для людей, которые способны на все ради достижения своей цели, которые способны попрать и любовь, попрать и верность, и принести все в жертву своей похоти? Разве сегодня призывы жить не по лжи, по правде Божией, не является вызовом устоявшемуся образу жизни, некой целостности, основанной на грехе? Мне приходилось иногда беседовать на религиозные темы с людьми, которые до этого не имели никакого соприкосновения с религией. Каким странным иногда им кажется это христианское послание. Как оно переворачивает сознание, как оно переворачивает всю жизнь, какой огромной силы вызов обращается к человеку, который привык жить во грехе, в неправде, и совесть которого помрачена этими греховными обстоятельствами жизни. Господь действительно принес меч. Еще и потому, что зло без борьбы не отдает своих пленников. Для того, чтобы стать свободными во Христе, для того, чтобы попытаться создать целостность своей жизни личной и перенести эту целостность на общество и построить эту целостность на добре и правде, нужно воевать, бороться. Потому и церковь земная, которая продолжает дело Спасителя, в творениях святых отцов именуется церковью воинствующей. Когда святые отцы так именно называли церковь, они не имели в виду закованных в латы средневековых рыцарей, которые отправлялись на восток с крестовыми походами. Не об этом речь шла. А речь шла об этой невидимой брани со злом. Об этом духовном мече, который рассекает сознание греховного человека. Об этой вечной альтернативе, которую Бог через Сына Своего дал всему человеческому роду, чтобы он не погиб, но имел жизнь вечную. А духовная жизнь – это не легенькая прогулочка по парку. Это не пребывание в комфортном кресле. Духовная жизнь – это всегда борьба. И каждый, кто живет духовной жизнью, знает, как трудно бороться с самим собой. Но люди, вступившие на путь добра и правды, знают, как трудно бороться с ложью вокруг себя. Это действительно глобальная и самая основная война, которая идет в человеческом мире. И Господь благословляет эту войну. Он не предлагает нам уйти с поля брани. Он не предлагает нам укрыться. Он не говорит нам: спокойно живите, примите все эти правила греховной жизни. Он призывает нас на войну с грехом. Вот этот призыв и содержится в удивительных словах, которые как бы нарочито шокируют сознание и тем самым обостряют важность проблемы. «Я принес не мир, но меч». Ну и такой еще вопрос, который перекликается с тем, о чем мы только что сейчас с вами говорили. Владыка, церковь считает, что мир лежит во зле. Насколько безраздельна власть дьявола? И не является ли это для некоторых людей оправданием их грехов и дурных поступков? Мол, все равно здесь все дьяволово. С уважением, Игорь Матвеевич Бессмертных, поселок Урожайный Волгоградской области. Совершенно верно. Я уже когда-то говорил о том, что дьявол, искушая Спасителя в пустыне, показывал ему все царства мира и говорил: «Это все дано мне. Я тебе это передам, если ты мне поклонишься». Значит, Бог попустил, чтобы дьявол царствовал над миром. И в этом смысле власть зла над миром невероятно велика. И, может быть, кому-то может показаться: ну, а в конце концов, что идти против рожна? Что идти против течения? Тебя это общее течение смоет, смешает в грязи, выбросит куда-то на берег, да еще голову разобьет. Не нужно сопротивляться, нужно уметь плыть по этому течению. Попытаясь только не столкнуться с камнями или не потонуть в водовороте. А Господь предлагает нам другой путь. Не плыть по течению. Да, дьявол силен, и мир лежит во зле. Но Бог пришел в этот мир. Сын Божий воплотился, Он стал частью этого мира. Это некий спасительный плод, на котором мы должны, за который мы должны держаться всеми силами, потому что тогда мы будем способны победить эту бушующую стихию мира. И другого плота нет. Только эта возможность спастись, несмотря на то, что мир лежит во зле. Но больше того, спасая себя, мы поневоле преображаем мир, который вокруг нас. И если еще и существует человеческая цивилизация, то она существует только потому, что добра больше, чем зла. Потому что зло не жизнеспособно. Вот это и есть самая великая брань. Не против плоти и крови, но против миродержителей тьмы века сего, духов злобы поднебесной. Эти великие слова апостола помогают нам понять, в чем смысл христианской жизни, в чем главные трудности этой жизни и в какой сфере лежит основная победа, которую человек призван совершить. На этом я заканчиваю нашу передачу. Божье благословение пусть пребывает со всеми вами, и до новых встреч.